Из-под города, да из-под Мурома, из села, из Карачарова, сын Иванович, да Илья Муромец, поднят на ноги доброй чарою. Юрий Петухов. Немного фантазии. Ты у меня гляди, нечисть болотная, чтобы все по уговору было. Илья Муромец выразительно поглядел на свой пудовый кулак, застывший перед носом трясущегося и жалкого соловья-разбойника. Соловей был ростом невысок, в плохонькой, затертой до блеска одежонке какого-то бесурманского покроя. За плечами у него в большущей холщовой суме висело что-то тяжелое, навроде сундука, но поменьше малость. Безбородое лицо, с зеленоватым, как и положено, нечистой силе отливом, выражала покорность и безнадежную усталость. На тощеньком запястье болталось зачем-то железное кольцо. «Дериги, шоль, таскат!» Взглянув на кольцо, подумал Илья. «Тьфу, тоже мне угодник святой!» К соловью Муромец уважения ни малейшего не испытывал. «Разве ж разбойник этот, туды ж его в корягу! Ясится на суку, да свирестит, а кроме шума от него никакого зловредства!» Голой рукой взял полонника. Волосьев из бороды натолкал в уши, чтоб не лопнули. Да прям с коня, не вынимая меча кладенца из ножен, и сшиб с ветви злодея. Думаю, это не веселило седобородого богатыря. Получалось, что вроде сам провинился. Я такого хлюпика князю на потеху добыл, да еще и в стольный град припер. Правда, ради красного словца загнул, конечно, служивым из дружины, мол, 3 дня, 3 ночи кряду единоборствовал с супротивником окаянным, на силу одолел. Сколько в ем силы колдовской накопилось, ужасть! Но на душе от этого легче не становилось. 7 дней добирался из тьму тараканской погибели, из болота зловонного, и все, чтоб мозгляка этого ко двору князь Владимира Солнышка Красного доставить. 7 дён души христианской живой не видывал. А ен-то срамник! В одночасье седины богатырские осрамить могет. Не доверял Илья соловью, гудел он на несчастного. Не знаешь ты мне, морда разбойничья! «Где ж тебе злоба лютая? Чего ж ты смиренный такой?» А соловей стоял, да глазами лупал, да мешок свой все ощупывал. «За добро боится! Будто бы не знает, что добро это нечистое для души удалой богатырской! Тьфу! И боль ничего! Ты щеки-то, щеки посильнее раздувай!» Муромец багровел от надуги, показывая на себе, что к чему. «Пальцы в рот вкладывай, вот так, так, эх, осина по тебе плачет, чертово семя, из такой дали и все понапрасну, тут и тебя в корягу!» Ну, вот стражники секиры свои развели, и двери в хоромы княжьи распахнулись. Илья подтолкнул ладонью пленного и, разгладив сивую бородишу, шагнул вперед, склонился в земном поклоне. «Ну вот, княже, на потех тебя дихманч приволок. И уж не обессудь, ежели чё!» Князь сидел во главе стола, заставленного явствами, какие и за 3 дня не под силу было бы съесть гостям приглашенным. Высокие боярские шапки качнулись, а дутловатые лица обернулись к вошедшим. Князь милостиво взмахнул платочком. «Ну, давай, нечистые!» Илья в полсилы, но зато от всего сердца хряснул по заплечному мешку соловья. Там что-то захрипело. Соловей рухнул на колени и засвистел. «Зафиксирован второй сигнал от 07071. Первый, посланный 7 оборотов планеты назад, оказался ошибочным и был вовремя прерван биоразведчиком. Место уже выбрано», — четко доложил 07072 командиру многоцелевого трансметагалактического суперлайнера. Тот поглядел на пульсирующий экран входного контроля и протянул правую указательную присоску к кнопке с надписью «Автоматическая посадка».